Часовой воззрился на меня еще более мрачно, явно сомневаясь, вправе ли я тут командовать, но когда я повторил приказ громко и повелительно, он нехотя вручил мне обсидиановый клинок. Я вонзил меч в нужное место, ибо был свидетелем множества жертвоприношений и точно знал, где у человека находится сердце. Грудь Мотекусомы перестала медленно подниматься и опускаться. И поскольку я оставил кинжал в ране, то крови вокруг выступило мало. Оба стражника воззрились на меня в изумлении и ужасе, а потом, не сговариваясь, выбежали из зала. Я едва успел. Слышно было, как шум толпы на площади, хоть и по-прежнему гневный, стал тише, а потом все находившиеся на крыше стоптом спустились вниз и прошли в тронный зал. Все громко и возбужденно обсуждали на разных языках недавние события, но вдруг разом умолкли, осознавая чудовищную значимость того, что увидели. Вожди и командиры, мешекатли и испанцы медленно приблизились, оцепенело взирая на безжизненное тело Мотекусомы, на рукоять ножа, торчавшего из его груди, и на меня, невозмутимо стоявшего рядом с трупом. Кортес вперил в меня свой острый взгляд и с зловещим спокойствием произнес: «Что ты наделал?» «Я сделал то, что ты сам велел мне, мой господин. Позаботился о нем». «Черт побрал твою наглость, сукин ты сын!» — произнес он, не повышая голоса, но его гнев не стал от этого менее опасным. «Я слышал, что ты и раньше устраивал фокусы». Я невозмутимо покачал головой. «Поскольку о Мотекусоме уже позаботились, генерал-капитан, было бы неплохо позаботиться обо всех остальных, включая тебя самого». «Позаботиться?» Он ткнул меня твердым пальцем в грудь и указал в сторону площади. «Этот мятеж грозит перерасти в войну. Кто теперь сможет справиться с толпой? Будь даже Мотекусома жив, он все равно не смог бы с ней справиться. Но здесь находится его законный преемник, человек сильный, ничем себя не запятнавший и пользующийся уважением всех этих людей». Кортес повернулся, с сомнением посмотрел на военного вождя, и я догадался, о чем он думает. Еще неизвестно, имеет ли Куитлауак реальную власть над Мешико, но вот он, Кортес, пока не имеет никакой власти над Куитлауаком. Словно прочтя эти его мысли, Маленцин сказала: «Мы можем испытать этого нового правителя, сеньор Эрнан. Давайте все снова поднимемся на крышу, покажем толпе мертвое тело Мотекусомы и предоставим Куитлауаку объявить о переходе власти к нему, и посмотрим, исполнит ли Мешекатли его первый приказ возобновить обслуживание дворца и поставки провизии». «Прекрасная мысль, Малинчи», — одобрительно произнес Кортес. «Скажи ему это, пусть так и действует. А еще пусть доведет до сведения толпы, что Мотекусома погиб». Он вытащил кинжал и бросил на меня извительный взгляд. «От рук своих соотечественников». Таким образом, мы вернулись обратно на крышу. Однако теперь все стояли позади, и лишь Куитлауак с телом брата на руках приблизился к парапету и потребовал внимания. Когда он показал собравшимся труп и сообщил о гибели правителя, толпа разразилась возгласами, звучавшими скорее одобрительно, чем гневно. И тут произошло нечто удивительное. С неба пролился легкий дождик, словно сам Тлалок счел нужным оплакать злосчастное правление Мотекусомы. Куитлауак громко, отчетливо, подчеркнуто умиротворяющим тоном, обратился к народу. И Малинцин заверила Кортеса в том, что новый правитель говорит в полном соответствии с данными ему наставлениями. Наконец Куитлауак повернулся и подозвал нас кивком головы. Мы все подошли к нему, в то время как два или три жреца забрали у нового правителя тело Мотекусомы. Толпа под стенами дворца начала расходиться. Люди двинулись назад прямо сквозь шумный испанский лагерь, и некоторые солдаты, чувствуя себя неуверенно, даже потянулись к оружию. Однако Кортес предупредил возможные стычки, крикнув с крыши вниз: «Не мешайте им! Пусть уходят, они принесут нам свежей еды!» В результате в последний раз мы покидали крышу под радостные крики солдат. Вернувшись в тронный зал, Куитлауак посмотрел на Кортеса и сказал: «Нам надо поговорить». «Да уж надо», — согласился Кортес. И подозвал Малинцин, как бы давая понять, что в свете последних событий не склонен доверять мне и моему переводу. «То, что я объявил себя перед толпой новым Юй-Тла-Туани, еще не делает меня таковым», — заявил Куитлауак. Для того, чтобы действительно стать правителем Мешика, необходимо совершить подобающие обряды, причем надо сделать все публично. Желательно заняться этим прямо сейчас, пока не стемнело. Поскольку сердце сего мира занимают твои войска, я со жрецами и советниками, он обвел рукой находившихся в зале Мешикатль, направлюсь к пирамиде в Тлателолько. «Но ведь не прямо же сейчас!» — воскликнул Кортес. «Смотри, дождь усиливается, будет настоящий ливень. Не лучше ли подождать благоприятной погоды, мой господин? Я приглашаю нового чтимого глашатая быть моим гостем в этом дворце, как его предшественников».